В недоумении я косился то на дверь, то на стены, остававшиеся безмолвными, а затем, повинуясь внезапному импульсу, вернулся в исходную позицию. Прильнул виском к холодному металлическому уголку, на котором держались нары. «Не в этот раз, Леня! Не в этот раз!» Ворвался в мою голову калиновский прокурор. «А чем это он отличается от предыдущих? Поясни!» «Ты сам знаешь! Выборы на носу! Плюс конфликт этот долбанный с татарами!» «Да я к нему каким боком не врублюсь! Ты пока еще не прокурор Севастополя!» А решив повторить эксперимент, я слегка отодвинулся влево. Голоса немедленно смолкли. Камера, где я сидел, погрузилась в абсолютное безмолвие. У меня отпали последние сомнения. Уши тут совершенно ни при чем. Если сбросить со счетов очередную, весьма правдоподобную галлюцинацию, моя голова работает как ретранслятор. Когда стальной каркас двухъярусных нар камеры предварительного заключения слушает принимающий антенны. «Принимающий что? Радиоволны? Это безумие!» — хрипло проговорил я. «Чистой воды безумие!» Однако, вопреки собственному определению, я снова прижался к уголку виском, словно он был магнитом, а я — железной стружкой, выпавшей из металлообрабатывающего станка. «Да мне похуй эти оранжевые козлы столицы!» Во всю глотку заорал огнемет. «Тебя, блядь, кто? Недоумок пьющий сюда прокурором поставил? Или его картавый дружок? Или это мда с косой? Тебя, блядь, я прокурором поставил? И если я тебе говорю, он мне нужен и сегодня, ты мне его выдашь и в рот ноги немытые всем твоим проверяющим, вплоть до самого пьющего, усек? Я тебе, блядь, прокурору протолкнул, и когда я тебе говорю прыгать, твое, блядь, дело уточнить, на какую высоту, и хорош, блядь, нахуй скулить!» Похоже, огнемет окончательно вышел из себя, поскольку прокурор еще колебался, выдавать ли ему меня на растерзание немедленно, или обождать, пока схлынет пена. «Заебали, блядь, нахуй! Чё ты мне паришь про какие-то сраные белые нитки, которыми у тебя дело сшито? Ты что, блядь, думаешь, когда к тебе следственная бригада из генпрокуратуры нагрянет? Урод этот ёбаный не начнёт орать, что это не он твоего зама уделал, а твои же ёбаные дружки-менты не начнёт?» — заверил калиновский прокурор. «Да чего ты взял?» — взвился огнемет. «Объясни ему, что с его кобылой станется, если он только пасть разъявит». «С кобылой? Ты ту лярву имеешь в виду, с которой все началось, когда этот мудак Афян ее в лазарет припер? А где она сейчас, кстати?» «Как это где?» — ахнул прокурор. «Я ее твоему малому еще вчера отдал. Дружок его белобрысый. Ее, как я понял, на Черепаший остров увез». «Точно!» — бросил огнемет с облегчением. «Вот, блядь, из башки выскочила. Заебался меня. Послезавтра открываем сезон. Так мало мне головника с татарами. И еще и этот твой урод, блядский». «Я к нему каким боком? Это все Афяна художество!» «Оба вы мудаки!» — безапелляционно бросил огнемет. «Ну ничего, я клиенту лично сердце вырву, и мне полегчает. Только сначала мы с ним потолкуем». Последнее было сказано с такой лютой ненавистью, что я невольно отшатнулся. Как ни странно, на этот раз маневр не принес желаемого результата. В коридоре, прямо за дверью, затопались десяток ног. «Какая камера?» — зычно осведомился огнемет. И еще через мгновение зазвенели ключи, должно быть приличная связка, а лязгнули отодвигаемые засовы. Дверь со скрежетом подалась. Первыми на пороге оказались две гориллы. Я, конечно, имею в виду не панегид. Вам знакомо словосочетание «заплечных дел мастера»? Оно попадалось мне в исторических романах, описывавших католических инквизиторов или наших опричников. Цивилизация пока не докатилась до того, чтобы печатать художественные книги с картинками. Читая их, я, конечно, и в страшном сне не мог представить, что угожу в лапы к таким парням. Тем не менее, это случилось. Я же с первого взгляда сообразил, кто они по профессии. Мрачные физиономии, широкие, покатые плечи, тусклые, безжалостные глаза, стекляшки, напрочь лишенные человеческих эмоций. Глядя в такие, трудно вообразить, что их обладателя произвела на свет земная женщина. «Не рыпаться!» — глухо предупредил один из горилл. Я даже не шелохнулся. В следующем в камеру вошел огнемет. Живое доказательство того, что подслушанный мной разговор ни в коем случае не был галлюцинацией. Моя голова самым загадочным образом работала как приемник. Впрочем, а размышлять и удивляться стало некогда. В ближайшие минуты, в лучшем случае часы, ей предстояло покинуть плечи. Тут у меня двух мнений не было. Стоило лишь только разок взглянуть на его угрюмое лицо примата, на котором жажда крови мешалась с чем-то, чего я в попыхах не сподобился прочесть. Но оно было, это точно. Попался! Огнемет плотоядно ощерился. Обгоревшую щеку при этом деформировало. Мне показалось, уродливая кожа готова лопнуть, обнажив острые желтоватые зубы. Афян предупреждал меня, единожды встав у него на пути, мне не избежать новой встречи с этим чудовищем. Я сам даже рассчитывал на нее всего каких-то 12 часов назад, по наивности мечтая, будто она состоится в иных обстоятельствах, скажем, в одном из столичных залов судебных заседаний, битком набитом представителем. Свободной прессы. В таком случае огнемету, конечно, полагалось бы находиться в клетке под присмотром вооруженных милиционеров. Теперь же он ими помыкал, в то время как меня посадили в камеру в качестве самой малой из грядущих бед. Вслед за огнеметом в помещении протиснулся главный законник Калиновского района, после чего стало откровенно тесно. И без того затхлую атмосферу камеры отравил запах сильнейшего перегара. Я не ошибся, они оба были пьяны. Прокурор захмелел гораздо крепче своего рослого спутника и, похоже, вообще с трудом держался на своих миниатюрных ножках. Он был невысок, чтобы не сказать плюгав, метра полтора от силы. В сочетании с избыточным весом и пивным брюшком вышеперечисленные качества придавали ему сходство с шаром, на который напялили дорогой деловой костюм. «Он?» — спросил прокурор, задирая одутловатое, испитое лицо к огнемету. Поскольку последний был выше на 3 головы, а в тесноте камеры они стояли вплотную, Павлу Ивановичу пришлось здорово расстараться. Он даже покачнулся, видать, закружилась хмельная голова. Огнемет не удостоил прокурора ответом. Он, не отрываясь, глядел на меня, затем брякнул своим гориллам: «Забирайте его!» Словно речь шла о каком-то тряпье.